Глава третья. Прыжок назад длиной в 100 лет. В городе шла пальба. Звуки, похожие на раскаты грома, на самом деле оказались артиллерийской канонадой. Пархоменко город берет. Судя по всему, мы попали в прошлое в тот же день, когда и вошли в тоннель. «Значит, сегодня 12 мая 19 года». Саша посмотрел на карту. «Мы сейчас находимся рядом с выходом из коллектора на Серова, то есть на Клубной. Наверху чуть дальше церковь и Яковлевский сквер. Мы выйдем сейчас к церкви и в сквере отсидимся, а то шлепнут нас запросто. Махновцев в городе мало. После того, как атаман Григорьев поднял мятеж и выбил Красную армию из Екатеринослава, часть анархистов перешла на его сторону, поэтому батька и вывел свои части. Ничего. Махно, когда его позже в июне красные кинут, с Григорьевым снова подружится», — заметил Сергей, проверяя наличие патронов в нагане, из которого совсем недавно Семен Каретников чуть было не застрелил его брата. «Ну да, потом сам же Махно застрелит Григорьева. Кстати, парадокс. В нашей истории этот Семен Каретников и стрелял в Григорьева. А ты его кокнул. Кто теперь убьет атамана?» Не к месту вдруг спросил Саша брата. «Какая нахрен разница? Лишь бы нас с тобой никто не кокнул сейчас». Сергей разложил в каменной нише 2 револьвера, Смит и Вессон с наганом. Винтовку системы Мосина или 3-линейку. И еще 1 винтовку системы Бердана. «Вот весь наш арсенал, но я думаю, винтовки мы точно оставим здесь. Впрочем, револьверы, скорее всего, тоже бросим». Саша внимательно посмотрел на брата. «Слушай, сейчас город берут красные. Нас могут просто шлепнуть на месте. Тем более мы же не пойдем в город в этих вот костюмчиках. Нас моментально застрелят. Значит, придется надеть шмотки махновцев. Только и в этом случае мы из города не выберемся, так как нас красноармейцы примут за григорьевцев». «Что ты предлагаешь?» Сергей улыбнулся. «Оружие мы точно оставим, потому что отстреливаться не вариант. Армия в город входит, это не какие-то там шайки бандитские. Начнем стрелять, тут же подтянутся бойцы, и нас моментально сомнут. А без оружия есть шанс сойти за мирных граждан. Жаль, гранаты тоже нельзя будет взять. У меня остались РГшка и 2 лимонки. Спрячем здесь, в тоннеле. Если что, потом вернемся, когда все утихнет». «Согласен. Но у меня есть идея». Саша встал с корточек и прошелся взад-перед по тоннелю. «Давай не будем шмотки махновцев надевать, а пойдем по коллектору до Днепра. Там вылезем и голышом будем. Ну, мол, купались или рыбку ловили, а нас типа ограбили, раздели и все такое. Легче будет вписаться. Красные нас, конечно, арестуют, но пока суд да дело, пока в городе порядок будут наводить, мы аккуратно поспрашиваем, что да как, а потом легализуемся. С нас взятки гладкие. Кто да откуда, скажем, что приехали на заработки. А жрать нечего, вот и пошли рыбу ловить». «Хоп, согласен. Только давай тогда 2 лимонки возьмем, типа рыбу глушили. Ну, они же почти не отличаются от тех, что были 100 лет назад. Почти такие же. Так что вопросов не будет. Типа шмотки забрали, а гранаты в воде лежали, их не заметили. Ну, если ситуация вдруг пойдет не туда, можно будет и напугать, и отбиться». Сергей, как всегда, повернул разговор в конкретную плоскость. Вылезать из коллектора оказалось труднее, чем в него влезать, потому что выход был прямо в реку. Причем ни поручней, ни лесенки не было, только какие-то вбитые прямо в гранитные камни набережные скобы. В общем, пришлось прямо из коллектора вплавь уходить вправо. И там кое-как вылезать на берег. И хотя на улице было достаточно тепло, однако вода и в коллекторе, и тем более в Днепре, была очень холодной. «Да, хоть май месяц, а водичка бодрит!» Стуча зубами от холода, пожаловался брату Саша. Сергей не ответил, молча расстегивая рюкзак и выкладывая 2 гранаты F1, в просторечии называемых лимонками. Рюкзак он сразу же зашвырнул подальше в Днепр. «Зачем?» — не утерпел Саша. «Пригодился бы!» «Хрен там!» — неожиданно разозлился Сергей. «Сейчас начало 20 века. Нет еще таких рюкзаков здесь и быть не может». Ты хочешь, чтобы нас в расход пустили как шпионов или буржуев? Хорошо, что свои шмотки в ОЗК оставили в коллекторе. Надо было и рюкзак там бросить». В этот момент сверху раздались выстрелы и визг тормозов. Братья переглянулись. «Так, снимаем трусы и в реку». Сергей первым подал пример. Саша тоже снял свои модные шортики от Calvin Klein и молча зашвырнул их подальше, в Днепр. «Все, теперь остается только надеяться, что нас не пристрелят». Сергей в задумчивости подбросил на ладони лимонку. «Гранаты выбрасываем?» Все еще дрожа от холода, поинтересовался Саша. «Да вот, не знаю. Давай пойдем наверх и глянем, что там. Выбросить успеем всегда, а то, мало ли, может, эти эвки жизнь нам спасут». Братья осторожно на корточках подобрались к проходу на набережную и выглянули из-за деревянной будки, которая стояла прямо над выходом коллектора в Днепр. Перед ними разворачивалась сцена, которая была бы больше уместна в голливудском боевике. На улице, которая шла параллельно набережной, стояли два автомобиля, причем один перегородил движение второму. В одном из автомобилей находились двое красноармейцев. Это было видно по буденовкам на их головах и по красным разводам на гимнастерках. А еще в авто стоял в полный рост красный командир в черной кожаной куртке в кубанке с маузером в руке. Рядом с ним за рулем сидел шофер, тоже в черной кожанке, но на голове у него красовалась бескозырка. В другом автомобиле, который преградил дорогу красноармейцам, находилась какая-то совсем уж разношерстная компания. Казачки в папахах и свитках, перепоясанных пулеметными лентами, какой-то хлыщ в пальто и шляпе, но почему-то с саблей в одной руке и револьвером в другой. Во главе всей этой шайки-лейки находился самый настоящий матрос в бескозырке и расстегнутом бушлате, как говорится, грудь нараспашку. Естественно, морская душа в виде тельняшки тоже была опоясана пулеметной лентой. Еще в машине сидела молодая барышня в пальто и кокетливой шляпке, а матрос стоял во весь рост и угрожал красноармейцам наганом. Тем временем, пока голые путешественники во времени укрывались за деревянной будкой, на улице Петроградской стремительно развивался конфликт между двумя группами вооруженных людей. «А ну стой, сдавайся! Кто такие? Красные?» заорал матрос, нацелив в красного командира свой револьвер. Но тут вместо ответа довольно рослый командир выпрыгнул из своего авто, выбил кулаком из рук матроса наган и тут же выстрелил в него из маузера. Морячок кулем свалился на землю, и пока его спутники находились в прострации, усатый командир красных заорал своим людям. «Берите их!» И сам поскочил к людям матроса, выстрелив в личность в котелке, которая уже целилась в него из своего револьвера. Красноармейцы моментально вскинули свои винтовки и сделали несколько выстрелов. Казачки, не успев даже направить на красноармейцев оружие, рухнули замертво на сиденье авто. Девушка в ужасе выскочила из автомобиля и бросилась бежать. Один из красноармейцев поднял винтовку, но командир тут же заорал на него. «Не стрелять! Пусть себе бежит! Мы же не бандиты! С бабами не воюем!» Шофер, сидевший за рулем машины Максюты, был ранен, но поднял руки вверх и встал на колени. Красноармейцы подняли его с колен и подтолкнули к своей машине. Один из них стал обыскивать шофера, второй осматривал тела убитых. «Товарищ Пархоменко это, кажись, Максюта из банды Григорьева. Видать, он ехал от вокзала к арестантским ротам. Там сейчас пленные григорьевцы сидят». Скороговоркой доложил командиру шофера автомобиля красных молодой парень в бескозырке. «Ты смотри, вот мы попали. Точно это Александр Пархоменко, командующий частями Красной армии, которая брала Екатеринослав», — зашептал Саша. «А тот, кого он застрелил, Максюта, правая рука атамана Григорьева. Максюта перебежал Григорьеву от Махно», — зашептал Саша своему брату. Сергей только кивнул, внимательно следя за происходящим. Потом повернулся к брату. «Что делать будем? Выходим?» «Ну, выйдем. Бой уже закончился, не шлепнут. Пошли. Только лимонки оставь тут», — ответил Александр и вышел из-за будки. Следом за ним, прикрывая интимное место, вышел и Сергей. «Товарищи, не стреляйте, мы свои!» — крикнул Саша на всякий случай. Красноармейцы как по команде вскинули винтовки, а Пархоменко, моментально развернувшись, направил на братьев свой маузер. «Какие такие свои? Свои ныне, паря, по городу голышом не бегают. Чего срамота такая, без порток тут мудями трясете?» — выкрикнул один из красноармейцев, стоявший ближе к командиру в папахе. Шофер Пархоменко подскочил к братьям, держа перед собой наган. «А ну-ка, ребятки, ручки покажите! Да не стыдитесь, не стыдитесь! Стыдно тому, у кого не видно! У вас, поди, от девок отбоя нет!» — затараторил матросик, на бескозырке которого была надпись «Иоанн Златоуст». Братья нехотя подняли руки. К ним подошли один из красноармейцев и сам усатый командир. Он опустил свой маузер, но все еще недоверчиво осматривал неожиданных пленников. Красноармеец, повесив свою винтовку на плечо, скороговоркой доложил. «Товарищ Пархоменко, стало быть, у авто был найден портфель. В нем якісь бумаги. Чи то списки, чи то карты, хрен разберешь. А еще фотографические карточки и деньга царская, целые кучи». «Товарищ Пархоменко, мы простые студенты. Приехали на каникулы к родным, а тут война, еды нет. Пошли рыбу ловить, а тут бандюки какие-то нагрянули, одежку всю забрали, с документами, совсем!» Быстро стал пояснять командиру Сергей. «Тихо, тихо, господа студенты!» Зашипел на него шофер-матрос, обходя сзади. «Шо у вас все забрали, мы видим и с пониманием внимаем. Но вот вопрос до вас есть. А какого лешего вы поперлись рыбку ловить, когда стрельба по всему городу идет?» Обернувшись к командиру, он добавил. «Товарищ Пархоменко, надо бы тут осмотреться, а то вдруг эти молодчики решили просто от атамана дезертировать, как увидели, что ему конец приходит». Командир неожиданно ответил густым басом. «Да не, товарищ Чубенко, не того это полета птицы, пацанва, сам не видишь. Для бандитов слишком уж у них лица городские, интеллигенты, мать их за ногу». «Так, товарищ Пархоменко, не могли же их до исподнего разоблачить? Шо ж, а так все сняли? Ну, портки там, рубашку, ента да, сапоги, понимаю, а кальсоны сымать? Это ж даже бандюки не стали б на такое идти. Григорьевцы и так и прибарахлились за эти дни. Шо им та одежка? Шлепнуть шлепнули б, а по что раздевать?» Вмешался в спор красноармеец. Тем временем матросик спустился к воде и стал внимательно разглядывать то место, откуда появились Саша и Сергей. «Товарищ Пархоменко, мы только рыбу ловили. Родные в село уехали пропитание добывать, а у нас хоть шаром покатит, только хлебца малость», — включился в разговор Саша. И тут появился товарищ Чубенко, как назвал своего шофера в бескозырке сам Пархоменко. «Хлебушек, говорите, имеется. Вот этот?» Матросик держал на раскрытой ладони пару лимонок, которые Сергей оставил на берегу. «Вот, товарищ Пархоменко, какие игрушки у этих вот мальчиков! На бережке мирно себе такие лежали, видать, рыбку собирались глушить, да?» Проговорил сквозь зубы Чубенко, обращаясь в конце своей речи к братьям. Пархоменко прищурился. «Ну и как вы это поясните, хлопцы?» — спросил он. «Так правильно сказал ваш товарищ. Рыбу глушить хотели. А чем нам ее словить? Мы ж не рыбаки, сетей нету. Раньше вон возле Амурского моста собирали, ее там много было. Тогда пушки садили по вокзалу и пригородам. А потом там такая пошла жара, что как бы самим не попасть на сковородку. Вот сюда и пришли. Ну и тут нас прищучили, как говорится». С улыбкой ответил Сергей. «Ты глядишь, кет, а ведь он, товарищ Пархоменко, нас не боится». Восхищенно цокнул языком Чубенко. «Не боишься, что мы тут вас и шлепнем? Григорьевцев вон, десятками стреляли. Под горячую революционную руку и вы сойдете». «Погодь, товарищ Чубенко. Ну, сам видишь, на бандитов они никак не выходят. Если бы мы белых выбили, то еще могли бы быть юнкерами сопливыми. Да откуда тут сейчас юнкера? Сынки буржуйские, это да. А он и какие гладкие. Не похоже, чтоб голодали. И руки у них белые-то чистые, ремеслом не торкнутые. Ладно, везите их на бандитском автомобиле в тюрьму», — распорядился Пархоменко. «Только накиньте на них одежку какую, вон, пусть с бандитов снимут портки и все, что там надо. Чубенко отвезешь, бери себе одного бойца, вот, Сидорчука, а мне надо срочно в штаб». «Слыхали, Борчуки?» Красноармеец постарше толкнул Сергея в спину по направлению к бандитскому автомобилю. «Идите, прибарахлитесь, да потом убитых складайте на дно автомобиля и поедем». «Куда?» все же спросил Саша. «Куды-куды? На Кудыкину гору. Вон туды, в арестантские роты, там у нас тюрьма. Григорьевцев туда всех посадили. Можешь увидеть и там, а, ваших обидчиков, шо одежонку у вас умыкнули, коли не брешете». Красноармеец развеселился. «А точно, Сидорчук. Глядите, ребятки, а вдруг, увидать, сведется со своими обидчиками. Мы там бандюков много собрали. Не заскучайте. А там ваши мутные личности проверим. Ежели вы то, что тут нам расписали, наглядно правда, так гуляйте морем. Только голышом больше не бегайте по городу». Засмеялся матрос Чубенко. Братья стали стягивать с убитых одежды и, брезгливо морщась, напяливать на себя чужие штаны, рубахи и сапоги. До тюрьмы доехали быстро. Арестантские роты находились недалеко, на том месте, где в будущем Днепропетровске располагались областной совет и областная администрация. Так что проехались практически по улице вверх несколько кварталов. Во дворе братьям снова пришлось выгрузить трупы, которые подскочившие личности, видимо, из арестантов, сноровисто куда-то унесли. А Сергея и Сашу завели в старое двухэтажное здание и, записав их фамилии и имена в какую-то амбарную книгу, проводили по коридору в одну из многочисленных камер. Дверь за ними захлопнулась, и они, повернувшись, поняли. Их первый день в прошлом начинается очень даже специфически.